получившаяся из белого цвета после призмы, говорила сама за себя. Цветов, конечно, семь. Разве не видно этого? Разве недостаточно различаются они, когда мы рассматриваем спектр, любуемся радугой? Конечно, семь. Возьмите звуковые колебания. Там тоже семь тонов. А законы природы должны быть просты и общи. Видимо, есть некая связь между семью звуками, семью цветами, семью планетами. Конечно, семь. Гюйгенс, суровый ньютонов критик, говорил, два, желтый, голубой. Из них можно произвести красный, синий, а из этой четверки все остальные цвета. Ньютон шел дальше, копал глубже. Он первый указал, что объективные физические свойства разных лучей и субъективность восприятия их нужно строго различать. Лишь немногие осмелились за годы, прошедшие с Ньютоновой смерти, и противостоять ему, и спорить. Среди них Мариотт и Ломоносов. Они склонялись к тому, что существует только три физически простых цвета — красный, желтый и голубой, которым соответствуют три рода эфирных частиц сферической формы, но разной величины. Прочие цвета рождаются от смешения первых трех, писал Ломоносов. XIX век, век Максвелла, начался для теории цветов Юнгом. В своей лекции 12 ноября 1801 года о теории цветов он подтвердил основных цветов три — красный, желтый, голубой. Доказательство носило скорее физиологический и спекулятивный характер. Почти невозможно представить, что каждая чувствительная точка сетчатки содержит бесконечное число частиц, каждая из которых способна колебаться в унисон с любым возможным волнообразным движением. Возникает необходимость в предположении, что это число ограничивается, например, тремя основными цветами — красным, желтым и голубым. Почему именно этими? Во-первых, такие были взяты предшественниками. Во-вторых, опыт живописцев, познавших на практике возможность получения прочих цветов путем смешения этих трех. Неточные, ненадежные основания. Когда Волостон провел в 1802 году более точное изучение цветов призматического спектра, а сам Юнг наблюдал последовательность цветов в тонких пластинках, появилась у Юнга другая тройка — красный, зеленый, фиолетовый. Каждому из этих основных цветов соответствует три вида нервных волокон в окончании глазного нерва. Юнг прочно связал теорию цветов с физиологией, восприятием цветов человеком, и доказательством правоты этой теории послужили люди, больные, не опасные, но в то же время странной и распространенной болезнью, о которой раньше никто не подозревал. Этой странной болезнью, оказалось, болели многие, и в том числе старый знакомец клерков Вальтер Скотт. Когда это выяснилось, его тут же оседлал Брюстер, изобретатель калейдоскопа, и завел по этому поводу длительную переписку. Сам Брюстер никак не мог согласиться с новой юнговской тройкой цветов, прочно и непоколебимо оставаясь на позициях Мариотта Ломоносова, хотя они как будто бы и оказывались непрочными. Не таков был Брюстер, чтобы легко клевать на всякие новинки. Он надеялся с помощью Вальтера Скотта утвердить мир на своих позициях. Скотт охотно переписывался с Брюстером, описывал свое восприятие цветов, докладывал в Эдинбургском обществе, печатался в его изданиях. Вальтер Скотт, как выяснилось, вообще не знал, что такое зеленый цвет, а розовый и бледно-голубой были для него одним и тем же цветом. Сочетание ярко-красного и ярко-зеленого цветов казалось ему очень нежным и свидетельствующим о хорошем вкусе. Он не мог отличить пурпурного а темно-синего –